Италия, окрестности Рима. «И вот мы снова вместе, великий магистр», — неспешно произнес Тыц. «Встречаемся тайно». «Тайный город любит тайны», — хладнокровно ответил Дагир. Второй Хван Фет, глава московской общины четырехруких, тонко усмехнулся, но промолчал. «Если же говорить о титуле, то скоро я его лишусь». «Это невозможно», — очень серьезно сказал Тыц. «Титул великого магистра пожизненный, а умирать, как я понимаю, ты не собираешься». «Мне могут помочь», — развел руками Франц и тут же поправился. «Мне постараются помочь». «Это другой вопрос». Фет сложил все руки перед собой. Верхнюю пару на груди, вторую чуть ниже. «Если хочешь, мы организуем твою защиту. Мы ведь специалисты в некотором роде». Семейным бизнесом небольшой семьи Хван были заказные убийства и выращивание золотого корня. Причем сельским хозяйством их попросили заняться во многом благодаря потрясающим успехам в основном занятии. Во-первых, чтобы немного отвлечь. Во-вторых, потому что под такой охраной за безопасность дорогостоящего и очень опасного корня можно было не беспокоиться. Хваны считались одними из лучших бойцов тайного города. Однако Франц в телохранителях не нуждался, но постарался сделать так, чтобы отказ не прозвучал обидно. «Я очень благодарен за лестное предложение, но в настоящий момент мне комфортнее путешествовать с небольшим сопровождением». «Ты доверяешь всем спутникам?» «Да», — кивнул Франц, — «абсолютно». «Тогда хорошо». «И еще раз, мне действительно очень приятно, что вы беспокоитесь о моей безопасности». «Ты великий магистр», — объяснил Тыц. «Ты тот, кому мы принесли присягу». «Вы принесли присягу ордену». «Тогда почему мы просим присягу каждый раз, когда меняется великий магистр?» С ответом Дагир не нашелся и замолчал, отделавшись дипломатической улыбкой. Но отделаться не получилось. «Мы, может, не самые большие интриганы на свете, но внимательно читаем то, что подписываем. Все помним и умеем делать выводы», — развил тему Фет. «Давным-давно, когда наши предки обсуждали текст присяги, мы предлагали сделать ее вечной, принести один раз и навсегда. Но твои предки не поверили, что мы готовы держать слово до скончания веков. И следующий великий магистр предложил нам подтвердить свою преданность. Мы не стали отказываться, но попросили внести в текст несколько несущественных, на первый взгляд, изменений, которые дают вам право решать, насколько происходящее в Ордене согласуется с вашим мнением». «Приблизительно так. Они не были интриганами, но внимательно следили за тем, чтобы заключаемые договора соответствовали интересам семьи. С твоей смертью у нас исчезнет возможность маневра», честно объяснил Тыц. «Нынешние власти немедленно потребуют от нас подтверждения старых договоренностей. А мы не хотим связывать себя обязательствами им». «Поэтому мы будем тебя защищать», — улыбнулся Фет. «Извини, если это расходится с твоими планами». «Главное, чтобы вы не навели на меня, случайно, конечно, преследователей». Хваны помолчали, переглянулись, видимо, решили, что ничего обидного не прозвучало, и Тыц негромко пообещал: «Мы будем осторожны». «Прекрасно». Дагир почувствовал себя увереннее. «Теперь расскажите, чего они от вас хотят?» «Просят определиться. Барс де Ларс, ты ведь его помнишь?» «Помню и хорошо знаю». Францу стало грустно. Командор войны де Ларс считался одним из главных претендентов на титул великого магистра лет через 30. И его харизма, возможно, поможет Ерге подмять под себя орден. «Барс прислал переговорщиков, прощупывает наше настроение. Мы пока ответили, что посмотрим, как будут развиваться события, и что заинтересованы в том, чтобы все было законно». «Что ответил Барс?» «Согласился и пообещал уладить все формальности в ближайшее время. «А до тех пор?» «А до тех пор мы свернули все дела», — ответил Фет. «В тайном городе осталось лишь двое наших присматривать за имуществом и происходящим. Я им приказал не высовываться и никого к себе не подпускать». «Разумно. Можно сказать, мы устроили себе что-то вроде самоизоляции», — добавил Тыц. «Все переговоры только по сети. Документы меняем каждые 5 дней. Магию почти не применяем. А слабый морок, под которым хваны скрывали вторую пару рук, засечь было очень сложно. Сейчас весь город на самоизоляции, и неизвестно, когда она закончится. И что будет дальше?» «И что будет дальше?» — согласился Дагир. Возникла пауза, не очень длинная, но тяжелая. Не потому, что собеседникам нечего было сказать, а потому что они собирались с мыслями перед главной частью разговора. Франц прекрасно понимал, что четырехрукие приехали оценить происходящее и решить, стоит ли на него ставить. И еще понимал, что верность хванов имеет границу, интересы семьи. И потому их самоизоляция может распространиться и на него. Четырехруким ничего не стоит затаиться и подождать, чем все закончится. Что же касается их алтайской родины, то вряд ли Даларс или даже Ерга решат ее атаковать. Не все хваны хорошо разбирались в тонкостях сельского хозяйства, но все они были великолепными убийцами, связываться с которыми... Да лучше никогда не связываться, договориться дешевле. «Все повторяется, Франц. Мы уже поддерживали тебя в трудной ситуации», — негромко начал Фет. «Но тогда она была иной». «Тогда я владел инициативой», — прищурился Дагир. «Тогда ты был изгоем, за которым стояли те, кто верил в твою правоту». «Сейчас я обвинен в преступлении, как и тогда, как и тогда. И снова есть те, кто не верит в твою виновность. Их много. Меня обвинили в смерти Гуго. В городе никто не верит в это обвинение, а мы знаем, что ты этого не делал, Франц. Поэтому мы здесь». «Не только поэтому», — мягко перебил хвана великий магистр. «Еще вы понимаете, что они вас изменят». «Могут изменить», — уточнил Тыц, показав, что знает о слове князя. «Вопрос только во времени. Пока ему выгодно договариваться, он будет договариваться. Как только наберет такую силу, которая позволит решить ваш вопрос без тяжких последствий, тут же начнет войну». Четырехрукие снова помолчали. Франц понял, что они оценивают перспективы схожим образом, после чего Фет неохотно подтвердил. «Возможно. Он очень силен. Тем интереснее будет его прикончить», — вернул себе слово Тыц. «И мы хотим понять, собираешься ли ты это делать? Воевать? Побеждать?» «Ты уже воюешь», — хмыкнул Фет. «Я сделал очень много для того, чтобы они проиграли». «Ты увел источник из замка?» «Да». «И?» «И теперь рыцари сидят на холодном пайке». «Это понятно», — Тыц помолчал, глядя Дагиру в глаза. «Твои недруги смогут отыскать и вернуть себе источник?» «Нет». «Уверен?» «На 100%», — твердо ответил Франц. «А в том, что ты сможешь вернуть себе источник?» «На 100%», — с прежней уверенностью произнес Дагир. И понял, что попал в нехитрую ловушку. Сам сказал хванам, что источника у него нет. «Они держат слово», — спокойно сказал Тыц, складывая на животе нижние руки. «Они не воспользуются твоим положением», — добавил Фет, слегка расслабляясь. Хваны не уточняли, кто это «они», но было абсолютно понятно, кому мог обратиться за помощью великий магистр — к темному двору. А это, в свою очередь, означало и то, что Франц собирается воевать, и что Франц собирается побеждать. С такими союзниками думать о другом просто глупо. «Что происходит в городе?» — сменил тему Дагир. «На ваш взгляд». «Самоизоляция!» Фету явно понравилось это слово. Многие жители отправились в давно запланированные отпуска на другие континенты. Остальные стараются не высовываться без особой надобности. Никто не понимает, что происходит. «Навы заперлись в цитадели», — добавил Тыц. «С одной стороны, это хорошо. К ним не прорваться. Цитадель неприступна. С другой, все думают, что это признак слабости. А что думаете вы?» «Мы начнем думать только после того, как разберемся в происходящем». Однако Фет оказался чуть более искренним. «Мы помогли Егору Бесяеву уничтожить базу «Тигротком», точнее, скопировать ее и передать в «Темный двор». К сожалению, в Ордене таких принципиальных не оказалось, или они попросту не успели принять меры. Поэтому вся информация о твоих подданных оказалась у Ерги». «Мы поможем тем, кто бежал из города», — глухо произнес Франц. «У меня достаточно денег». «Шассы вешают на беглецов пчелиные рои и обеспечивают документами», — кивнул Тыц. «Работают день и ночь». «Вы сотрудничаете?» Хваны несколько секунд молча смотрели на великого магистра, затем Фет едва заметно улыбнулся. «Немного помогаем с логистикой, но только тем, в ком уверены. Мы делаем это бесплатно, потому что убеждены, что поступаем правильно. Мы не позволим изменить тайный город». «Спасибо», — тихо сказал Дегир. Больше ему сказать было нечего, но короткое слово прозвучало настолько искренне, что стоило длинного выражения признательности. И четырехрукие это поняли. «Мы больше не будем встречаться лично, но ты знаешь, как нас найти. И до тех пор, пока ты будешь ты, ты сможешь рассчитывать на нас». «Вы поклялись?» «Да, мы поклялись. До встречи». Тыц и Фет вышли из кабинета, а когда за ними закрылась дверь, Дегир подошел к окну и остановился, рассеянно разглядывая окружающий виллу парк. Не очень большой, ухоженный, вызывающий желание устроиться на какой-нибудь лавочке с толстой книгой и неспешно читать, наслаждаясь тишиной и покоем. Наслаждаясь тем, чего у него нет, и в ближайшее время не предвидится, потому что даже в тишине ему не будет покоя. Итак, хваны сговорились с навами, но этого следовало ожидать. Четырехрукие всегда симпатизировали темным, и даже во время войн великих домов старались по возможности не ввязываться в столкновения с ними. Не боялись. Уважали. А во время глобальных кризисов, угрожающих всему тайному городу, предпочитали смотреть на то, как поведет себя темный двор. Не только потому, что чувствовали силу навов, а потому, что знали. Темные, в таких случаях, как бы смешно это ни звучало, всегда стараются отыскать решение, благоприятное для всего города, для всех его обитателей. А вот остальные великие дома этим похвастаться не могли. Сейчас навы хоть и заперлись в цитадели, но без дела не сидят. Эвакуируют из тайного города всех желающих, помогая с деньгами, документами, связью и всем, что может потребоваться во время отпуска на чужбине. Формируют коалицию и терпеливо ждут возможности нанести удар. «Ты собираешься победить?» — вспомнил Франц вопрос хванов. И мысленно ответил. «Да, мои четырехрукие друзья, я собираюсь победить, ведь в противном случае нет смысла начинать войну. И я знаю, что Ергу можно победить только сообща».